Глава 21. Я разглядываю ложбинку меж грудей 20-летней девушки, которая устанавливает передо мной микрофон. Треугольный вырез на загорелой коже ведет то ли к родинке, то ли к оброненной крошке шоколада. Она сказала, что ее зовут не Джо, а Жуа на французский манер, и усадила меня в кресло, вручив запотевшую бутылку воды и мягкие дорогие наушники. Гладкая поверхность стола, за которым будет сидеть Буба Ганс, похожа на деревянную обшивку роскошного автомобиля. Поверхность пуста, как и его кресло. Гостевая и хозяйская половины разделены кристально чистой акриловой перегородкой, не доходящей до потолка примерно на треть. Не знаю, сделано это для того, чтобы гости не изрешетили его пулями или для того, чтобы он их не пристрелил. За столом на небольшой книжной полке на фотографиях в рамке Буба в манере Фореста Гампа жмет руки разным историческим личностям. С краю висит семейный портрет. Мы проведем прямую трансляцию, а также запись для его подкаста. Я пытаюсь дышать глубже и не могу. Это была очень дурная идея, Бридж. Я задыхаюсь, как будто черная акустическая плитка, которой здесь выложен каждый квадратный дюйм, совершенно не пропускает воздух. «Буба специально просит выключать кондиционер», — говорит Жуа. И я замечаю, как по моему лбу стекает струйка пота. Считает, что от этого разговор становится напряженнее. Извините, что он опаздывает. Он вечно опаздывает, но в других эту черту ненавидит. 2 недели назад он урезал мне зарплату, а я всего-то зависла в пробке за разбитым 18-колесным тягачом. Жизнь его сотрудников упростилась бы, если бы он не настаивал на аренде этажа в центре, в небоскребе Даллас. Вести шоу можно откуда угодно, но ему нравится иметь престижный адрес. Fountain Place. Да и качество звука тут потрясающее. Она пожимает плечами. Не такой уж он жуткий тип. Ладно, иногда он именно такой. Но даже если бы он урезал мне зарплату 2 раза в месяц для выпускницы филологического факультета по специальности английская литература, я все равно зарабатывала бы неприлично много. Жуа поправляет прядь моих волос, которая мешает микрофону. «А знаете, для ученой вы симпатичная. Ну, то есть просто симпатичная. Хорошенькая, без всяких оговорок». Она колеблется. «Иногда с Бубой это помогает, если вы хорошенькая». «Еще советы будут?» — спрашиваю я резко. «Могу я рассчитывать, что он будет придерживаться договоренностей, которую мы обсудили по электронной почте? Советы? Насчет Бубы? Сколько угодно. Не выводите его из себя. Не переходите на личности. Он на этом собаку съел. Про любые договоренности можете забыть. Если сумеете, сделайте ему пару комплиментов. Играйте на его самолюбии. Хотя это может выйти вам боком». «Это вы собирали обо мне информацию?» — спрашиваю я напрямик. «Вы сочиняли эту ложь?» Жуа возится напротив меня, регулируя высоту микрофона Бубы. «А там было много лжи?» «Гордитесь собой. Не отстаю я от нее. Сейчас, когда мы пообщались живьем, когда вы увидели, что я такой же человек, как и вы, хочу сказать вам то, что говорю каждому, кто садится в это кресло. Буба не станет разводить церемоний. Никаких прелюдий. Он нажмет вон на ту красную кнопку и обрушится на вас сверху, как немецкий пикировщик. Я проработала с ним 1/2 года, но сомневаюсь, что он знает, с чего начнет разговор, когда откроет рот. Повторюсь, ничего личного». Буба Ганс прибывает 10 минут спустя, допивая бутылку зеленой камбучи в футболке «Зажги с Бубой Гансом» поверх линялых джинсов. Он худее, чем я ожидала. Очень загорелый, в сандалиях Тева с голыми пальцами, словно только что с тропического острова. Я наблюдаю, как он включает единственный вентилятор в комнате, направленный прямо на него. До половины шестого запланированного начала передачи остается полминуты. Меня он не замечает до того, как, откинувшись на спинку кресла и внезапно оживившись, не нажимает красную кнопку. Лицо мгновенно превращается в бульдожий оскал. Я начинаю нащупывать свое обычное успокоительное, что-нибудь острое, уколоть палец, даже если знаю, что в кармане пусто. Заколку для волос, принадлежавшую Лизе, я оставила на полочке в ванной. Сказала себе, что костыли мне ни к чему. «Привет, ребята!» — начинает Буба Ганс. «Я растягиваю слова, как батрак с ранчо, получивший тепловой удар, потому что на улице чертовски жарко. А скоро и у нас в студии начнется жара. Сегодня в прямом эфире весьма специфический гость — Вивиан Роуз Буше, астрофизик-экстрасенс, которая с лютой яростью взялась за дело Лизи Соломон, девочки, пропавшей 10 лет назад из викторианского особняка ужасов в районе Фэрмаунт в Форт-Уэрти. Мисс, простите, доктор Буше ограничивает меня тремя вопросами по этому делу. Как она утверждает, так условлено между ней и полицией, и я приберегу их к финалу. Впрочем, мы найдем чем заняться, и скучно вам не будет. Впервые нам удалось заманить в эту студию экстрасенса, астрофизика и охотницу за инопланетянами с гарвардским образованием. Черт, возможно, второй такой просто нет на свете. Но начнем мы с одной из моих любимых тем — космических теорий заговора. Поведайте людям, верите ли вы в них, доктор Буше? «В инопланетян?» — заикаюсь я. «Или в космические заговоры?» «Полагаю, вы согласитесь, доктор Буше, что частично они пересекаются. Давайте начнем с чего-нибудь основополагающего. Как вы думаете, мы высаживались на Луну?» «Я не думаю, я знаю, что высаживались». «Как вы считаете, способна ли НАСА солгать американскому народу?» Мое сердце выскакивает из груди, а шелковая рубашка трепещет, словно алая бабочка. «При чем тут НАСА? Какой самый показательный пример я могу привести? И должна ли? У обсерватории с НАСА действующий контракт. Где-то там далеко моя начальница прибавляет громкость». «Я вижу, Буше, мой вопрос заставил вас понервничать». Я наклоняюсь к микрофону. «Сегодня мы знаем, что вероятность катастрофического сценария с первым запущенным шаттлом была 50 на 50. С такой вероятностью героические астронавты Джон Янг и Роберт Криппен могли погибнуть. Однако в то время у НАСА не было точных данных. Тем не менее, они объявили Конгрессу и всему миру, что шансы гибели астронавтов составляют 1 на 1 000 000. Если бы НАСА сообщила миру о своей неуверенности, возможно, первый шаттл никогда бы не стартовал. Звучит скучно и монотонно, словно я делаю доклад на конференции по физике. Не знаю, хорошо это или плохо для моего интервью». «Значит, вы считаете, у правительства есть правомерные основания, чтобы регулярно лгать своему народу?» Прокол. Произвольное утверждение. «Такого я не говорила. Просто ответила на ваш вопрос подходящим примером». «Небеса над нами действительно такие, как рассказывала мне сестра Мария Серафина во 2-м классе. «Я не совсем поняла вопрос. Вы спрашиваете, сидят ли на облаках крылатые ангелы?» Я не пытаюсь изгнать из голоса недоверие. «Разумеется, ренессансные облачные города — это иллюзия. как и мирное звездное небо Ван Гога. Открытый космос — причудливое, голодное, мрачное-премрачное место. «Стало быть, в Бога вы не верите. Есть лишь большое, жирное, черное ничто. Впрочем, большинство ученых не верит в Бога». «Это заблуждение, будто большинство ученых не верит в Бога», — огрызаюсь я. «Многие из тех, кого я знаю, верят. Мы постоянно задаемся вопросом, каким образом Господь создал все это. Я всего лишь заметила, что рай не похож на картины ренессансных художников». «А что для вас рай и ад, доктор?» Я перевожу дыхание, размышляя, насколько откровенной хочу быть. «Рай — это когда мы сами выбираем свою мудрость. В один прекрасный день носиться среди звезд, на завтра ехать на атомах водяных молекул по осмотическим нитям к лепестку орхидеи». «А как насчет ада?» «Ад — это отсутствие разума. Для меня это быть амебой без мозга». «Хорошо. Если не возражаете, давайте пока оставим ренессансных ангелов и обустройство внутри орхидей. Ходят слухи, что вы преследуете инопланетную жизнь в темных небесах Южного и Западного Техаса, используя для этого дарованную вам Богом телепатию». Он выставляет меня чокнутой. «Ты сам сказал, Боб, никто, кроме тебя». Эти четыре сказанных в сердцах слова, отнюдь не скучных и монотонных, заставляют слушателей понять, что я презираю их гуру. Что он меня бесит. Нехорошо. Факты, Вив, факты. Я резко откашливаюсь, что, вероятно, звучит через микрофон, как скрежет бензопилы. У нас есть единственная точка измерения — наше собственное существование, дабы предположить, что в наблюдаемой Вселенной существует нечто похожее. И уравнение Дрейка, и парадокс Ферми объясняют математически, почему до сих пор мы не встретили инопланетян. Но они полагались только на предположения, основанные на существовании разумной жизни на Земле. Одно из предположений заключается в том, что, вероятно, мы недостаточно важны или интересны, чтобы нас посещать. А возможно, мы — великолепный сапфир, который вращается в полном одиночестве. Да и черт с ним. Наш славный доктор упомянул о черта. Призналась, что переживает экзистенциальный кризис. Думаю, до чего-нибудь мы и договоримся. Ну же, доктор, смелее. Даже Конгресс официально расследует случаи посещения инопланетянами. И вы не можете отрицать, что два богатейших человека в мире ведут на них охоту, используя в качестве базы Техас. Почему Маск решил купить захолустный приграничный городишко Бока-Чика для расширения своей огромной компании SpaceX и запусков гигантской ракеты Starship? Почему Джефф Безос построил площадку для запуска неподалеку от Ван Хорна? А я вам скажу, почему. Это захолустье, где никто, черт возьми, не увидит, чем они занимаются в штате, который верит, что у вас, черт возьми, есть право беспрепятственно вести собственный бизнес. Эти двое работают от имени правительства? Черт, они что, решили колонизировать Техас неизвестным инопланетным видом? И чтобы придать своим делишкам убедительности, используют вас, помешанного на космосе экстрасенса, с крутой научной степенью. Илон Маск видит будущее цивилизации на других планетах, сухо замечаю я. Джефф Безос хочет переместить промышленность в космос, чтобы не разрушать нашу планету. Я разорвала клочок бумаги со списком вопросов, которые сжимала в ладони. Мне не удалось пока озвучить ни один из них. Я не объект этого интервью, а канал для безумных идей Бубы. Он забрасывает в воду множество крючков, надеясь оседлать акулу. Я почти жалею, что не позволила ему начать с Лизи. Я спрашиваю себя, не выложить ли ему подробности моих реальных исследований, или это прямой путь к саморазрушению? Горло пересохло, как в пустыне. Мне трудно удержаться, чтобы не прокашляться. Я справлюсь. Бока-Чика — очень удобное место для запуска, — хриплю я. Он находится на самом юге, и можно использовать вращение Земли для вывода ракет на орбиту. Поэтому Маск его выбрал. Хороший, научно обоснованный ответ. Но он не вполне объясняет совпадения или факторы страха, возникшего с тех пор, как эти чокнутые миллиардеры перебрались в техасскую глубинку управлять секретными базами. Я пытаюсь понять, связан ли их интерес к этому месту с таинственными огнями в пустыне неподалеку от Марфы. Мы веками гадали, что это за херня. Инопланетяне уже здесь, не так ли? А Биг Бенд — настоящая зона 51? Давайте, доктор Буше, поведайте правду здесь и сейчас. Я в ярости наклоняюсь к микрофону. Вы не можете просто так бросаться обвинениями. Мои исследования — это кропотливая, часто монотонная работа по поиску необъяснимого света среди звезд. Я понимаю, что это не повышает рекламной привлекательности вашего шоу. То ли дело чокаться бокалами Маргариты с инопланетянами в пустыне. «Все, что я делаю, посвящено необъяснимому», — рявкает он в ответ. «Я всегда говорю то, что никто не осмеливается. Беру пример с одной из самых легендарных техасских журналисток, упокой Господь ее заблудшую политическую душу. Молли Айвинс жила и умерла под девизом «У Молли Айвинс кишка тонка? Посмотрим». Я сказал бы, что мы похожи, пытаемся докопаться до истины любыми доступными способами. Молли Айвинс, 1944-2007. Техасская журналистка, политический обозреватель, сатирик. Я подумываю о том, чтобы сорвать наушники, хлопнуть дверью. Именно этого он и добивается. Эффектные картинки на всех айпадах и мобильниках. Я наклоняюсь к микрофону. «Вы не можете равнять себя с Молли Айвинс», — замечаю я холодно. «Или ставить знак равенства между Илоном Маском и Джеффом Безосом, если вести речь о межпланетных путешествиях. Что бы вы ни думали об Илоне Маске, он нанял лучших ученых и инженеров. Он не боится потерпеть неудачу, раз за разом взрывая последние разработки. Его компания планирует полеты в далекий космос с целью его освоения. Джефф Безос организует развлекательные полеты для туристов, вроде вашего шоу «Карнавальные представления». Я прерывисто вздыхаю. По телефону Бридж дала мне 3 совета, которых мне следует придерживаться после того, как выйду из дома. Вести себя как ученый, не терять контроля над интервью, заставить его защищаться. 1 из 3. «До сих пор это было забавно», — сообщает своим слушателям Буба Ганс. «Доктору Буше не помешала бы рекламная пауза, а мне хлебнуть пивка. Народ, через 2 минуты случится то, чего вы так долго ждали. Бескомпромиссное интервью с экстрасенсом, которое смотрит на звезды, чтобы найти могилу легендарной Лизи Соломон. Заслуживает ли доверия доктор Вивиан Буше? Или мы имеем дело со спятившей астрологиней, пережившей в детстве убийство, совершенное в ее доме? Делитесь в Твиттере тем, что знаете». Мозг раскалывается, кружится, как от удара хлыстом. Наверняка такие же чувства испытывают слушатели. Я оказалась не готова к его фирменной эфирной шизофрении. Может быть, другого и не следовало ожидать. В наушниках внезапно включается реклама онлайн-курса по щекотанию форели. Всего за $19.99 я могу научиться ловить форель, пальцами растирая ей брюшко и вводя в транс. Буба Ганс уже встал с кресла и вышел за дверь. Никакой милой болтовни. 2 минуты. У меня есть 2 минуты, чтобы собраться с мыслями.